Роза. Вот так я и встретила Розу. И не будь я так измотана, мы, пожалуй, никогда бы не перемолвились даже словом друг с другом, ведь я бы тут же улизнула. Но я больше была не в силах убегать. Я сражалась с убийцами, с драконами, с дамами, несущими смерть, с огромными взрослыми стражами замка. Сонный и робкий голос девочки не мог напугать меня, сколько бы ножей не было у его владелицы. «Здесь, пожалуй, хватит места на двоих», — сказала я. «А иначе тебе придется поискать другое место для ночлега, потому как нынче ночью я ни единого шага больше не сделаю». Некоторое время стояла тишина. Было так темно, что я еле-еле различала ее лицо, чуть более светлую серую тень с парой слабо мерцавших глаз. «Да чего чудно ты болтаешь?» — произнесла вдруг она. «Откуда ты родом?» «Из березок», — ответила я, прежде чем мне пришло в голову, что было неумно рассказывать слишком много о себе. Может, уже весь город знал, где жила пробуждающая совесть. «А где такое место?» — спросила она. «Далеко-предалеко отсюда?» Слова эти звучали у нее так, будто «далеко-предалеко» было все равно, что «глупо-преглупо» и «медленно-примедленно». Но я жутко устала и не в силах была ругаться с ней. «Да», — согласилась я, — «далеко-предалеко». Стена с дымовой трубой оказалась еще теплее, чем я надеялась. Прислонившись к ней, я стала поджариваться. Мои веки сомкнулись, а дрожь нехотя покинула тело. «Почему ты такая мокрая?» — спросила девочка во мраке. «Дождь идет», — только и ответила я. «Не такой уж сильный», — голос ее звучал натянуто и подозрительно. «Кто-то гонится за тобой?» «Не-а», — солгала я. «Чтобы ей помолчать и дать мне заснуть». «Нет, гонится», — возразила она, — «а иначе зачем тебе вообще прятаться здесь?» «А почему прячешься ты? Мне надо только где-нибудь поспать». Она немного помолчала. «Да ладно, я просто спросила», — сказала она, но в ее голосе веры в мои слова не было. И все же по той или иной причине она вовсе не казалась больше такой уж подозрительной. Мне даже почудилось, будто ей стало спокойнее от того, что кто-то, возможно, гонится за мной. Ну, чудная же девчонка. Но я страшно устала, чтобы удивляться, чтобы думать, страшно устала для всего на свете, кроме сна. Чей-то локоть вонзился мне в бок. «Привет, привет! Просыпайся, Соня Храпуша!» Я открыла глаза. По-настоящему еще не рассвело, однако же и ночного мрака больше не было. «Подвинься, мне надо бы выйти, а ты лежишь с краю!» Я с трудом повернула голову. Девочка с взлохмаченными светлыми косами лежала рядом со мной и толкала меня в бок. «Кто это? Где я и почему мне так худо?» Но все сразу вернулось ко мне. «Матушка! Дракон! Это сегодня, сегодня!» А я здесь, под повозкой на заднем дворе, в грязном городе, лежала, меж тем, как Нико и мэстер Маунус думали, будто я у вдовы. А девочка со светлыми косами, та, с кем я делила укрытие ночью, этой ночью. С молниеносной быстротой я снова закрыла глаза, чтобы меня не угораздило встретиться с ней взглядом. Но она не обратила на это ни малейшего внимания. «Давай поднимайся, ленивый ты Боров, двигайся!» «Да-да, успокойся», — пробормотала я, сама ни капельки не успокоившись, и попыталась сесть. Но стоило мне шевельнуться, как в тот же миг рука, укушенная драконом, заболела так ужасно, что я почти не могла дышать. Несколько слезинок просочились между моих опущенных ресниц и соскользнули на щеки. «Что худого приключилось?» — спросила девочка, делившая со мной укрытие. «Я ушибла руку», — выдавила я, стиснув зубы. Боль должна, пожалуй, утихнуть снова. В соломе, заменявшей подстилку, что-то зашуршало. «Да, я вижу», — сказала она. «Рука кровоточит, сильно кровоточит, по-настоящему». Открыв глаза, я посмотрела сама. Девочка была права. Весь рукав от плеча до локтя был и вправду темным от засохших пятен крови. А я-то надеялась, что сумею незамеченной отыскать дом вдовы. Но с такой рукой мне не скрыться. Я покосилась на девочку. Ее кофта была явно связана из остатков ниток неопределенного коричнево-серо-белого цветов. Надетое под кофтой черное платье доходило до ступней и целиком прикрывало ее ноги. «Что возьмешь за то, чтобы поменяться со мной одежкой?» Так я и знала. «За тобой кто-то гонится!» Я притворилась, будто не слышала. «У меня есть 4 скиллинга, можешь взять их хоть сейчас», — только и ответила я. «Получишь еще, когда придешь забирать одежку, ну, там, где я скажу тебе позднее». «Коли ты скажешь «да»?» Она задумалась. «А откуда мне знать, что ты меня не облапошишь? 4 скиллинга за смену одежды». По правде говоря, я не знала, что мне еще сказать. «Я тебя не облапошу». Но у меня не было никаких доказательств, что могли бы убедить ее. «Это я получила почти только что», — сказала она, указывая на платье. «Матери дала его одна из тех фру, на которых она стирает, и оно почти не ношенное. Жуткая буза поднимется, коли теперь...» Она осеклась и попыталась поймать мой взгляд, но я, само собой, не хотела смотреть ей в глаза. Мне больше нечего было сказать, я лишь молча сидела, обхватив свою руку. Ждала, когда она решится. «Пошли ко мне домой!» — внезапно воскликнула она. «Я могу одолжить тебе мою старую юбку. Она все едино ни на что уже не годится. Да и кофту тоже. Кофту можешь взять ее же минуту». Теперь настал мой черед прикидывать, могу ли я положиться на нее. «Домой. Зачем же она ночевала здесь, коли у нее есть дом? А пойти с ней... Подумать только, что будет, вдруг она сообразила, кто я такая, и решила, будто я чего-то стою для тех, кто гонится за мной. А что мне делать? Не так уж много у меня возможностей, да и она вовсе не похожа с виду на надувалу. Несмотря на всю эту болтовню о ноже и прочем. «Ну?» — спросила она. «Идешь?» Я кивнула. «Да». «Тогда пошли отсюда». Она стянула кофту через голову и протянула ее мне. И тут я увидела, что я не единственная, у кого есть повод стонать и охать нынешним утром. Ее шея и плечи были вовсе сине-черными, словно она либо сильно ушиблась, либо была избита. Она прекрасно видела, что я не спускаю глаз с ее синяков, но не сказала ни слова. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Роза. А тебя?» Знали ли в городе, как зовут дочь, пробуждающая совесть? В какой-то миг мне захотелось назваться другим именем, безопасности ради. Но что-то заставило меня отказаться от этого. Ощущение, что, коли я солгу Розе, мне это дорого обойдется. «Меня зовут Дина». Она и виду не подала, что ошеломлена, услыхав вдруг имя не мальчика, а девочки. Может, потому что уже слышала мой голос во мраке, прежде чем увидала меня в мальчишеской одежке. Во всяком случае, она только кивнула в ответ, плюнула на ладонь и протянула мне руку, так, как это делают люди, когда совершают какую-то сделку. Я тоже плюнула на свою ладонь, и мы пожали друг другу руки. Не думаю, что кто-то из нас двоих был окончательно уверен в этой сделке. Но все же это давало ощущение того, да, что мы можем как-то положиться друг на дружку. Роза жила в одном из самых узких домов, какой мне когда-либо доводилось видеть. Входишь в ворота и поднимаешься по узенькой же лестнице, почти что стремянке. Здесь, над воротами, и жила семья Розы. «Ты там потише», — прошептала она, когда мы поднимались по лестнице. «Лучше нам никого не будить». Там была всего лишь одна горница, вытянутая в длину и тоже узкая. В конце горницы располагались 2 спальные ниши, и слышно было, как кто-то, лежавший там, храпел. За пологом затхло и тяжело пахло недопитым пивом и неопорожненными ночными горшками. Я радовалась, что живу не здесь, но, пожалуй, это было все же куда лучше, чем охапка соломы под телегой. Роза присела на корточки перед сундуком, стоявшим у стены рядом с одной из ниш. Крышка сундука скрипнула, когда она подняла ее, не особо громко, но вполне достаточно. «Это ты, Роза?» Что-то шевельнулось за одним из пологов, и из-за другого по-прежнему доносился ужасающий храп. «Да, матушка», — прошептала Роза, — «спи!» где ты была?» Мать Розы вышла к нам, вся какая-то помятая и заспанная, со взлохмоченными седыми волосами. Голос ее звучал не злобно или боязливо, а только устало. Мне показалось, будто она похожа скорее на бабушку, чем на мать Розы. Во всяком случае, она была намного старше моей матери. Голые ноги, торчавшие из-под ночной рубашки, были тонкие и морщинистые, как у общипанной курицы. «Не дома!» — строптиво произнесла Роза. «Попробовал бы я так ответить своей матушке». Но мать Розы только вздохнула и отвела глаза, словно чего-то стыдилась. «Это ведь его дом, Роза, девочка моя», — сказала она. «Это ведь он ныне хозяин дома». «Да, он тоже это вечно твердит», — громко, резко и горько произнесла Роза. «Тихо, детка моя», — цыкнула на нее мать. Но было уже слишком поздно. Тяжелый храп внезапно прекратился, и кровать скрипнула. «Какого черта развели тут кудахтанье?» — прорычал голос из другой боковушки, и полок отлетел в сторону с такой страшной силой, что кольцо, удерживавшее его, выпало, и весь полок рухнул на пол. Молодой мужчина злобно уставился на нас красными воспаленными глазами. «Кто, черт побери, это такой?» — спросил он, указывая на меня. «Один из моих друзей», — коротко ответила Роза. «Мы сейчас уходим. Спи дальше». «Какого черта можно спать при таком шуме?» — огрызнулся он. «А чего это ты запустила свои грязные пальцы в сундук? Что ты надумала там взять?» «Только свое». «Твое? Ах ты мелкая вороватая девчонка! Да у тебя нет ни крошки хлеба, ни единого лоскутка, который ты не получила бы от меня. Руки прочь от сундука и выметайся, а не то я научу тебя разбираться, что твое, а что мое». «Коли кто здесь и вор, так...» — возмущенно выкрикнула Роза, но ее мать встала между ними. «Нечего так говорить о брате Роза. Аун, ведь она ничего такого худого не думает». Аун ничего такого и не говорил. Он лишь выскочил из ниши, оттолкнул мать Розы в сторону и со страшной силой захлопнул крышку сундука так, что едва не прищемил Розе пальцы. Поставив босую ногу на крышку сундука, он, слегка наклонившись вперед, уставился прямо на нее. «Где ты была ночью, девчонка?» «Нигде». «Ты хорошо знаешь, что случается с девчонками, которые шляются на улицах по ночам, а? Они становятся как Касси из Грошового переулка. 12 скиллингов за раз. Так-то ты надумала отплатить мне за еду и кров». Роза по-прежнему не вымолвила ни слова. Она стояла молча, даже не отступив назад. Она вообще не уступила ни вершка. Но я видела, что подбородок ее страшно напряжен и весь дрожит. «Коли не желаешь платить, учись слушаться!» Он медленно положил руку ей на затылок, как раз туда, где темнел огромный синяк. Мне показалось, что он чем-то был похож на драконов, правда, чуть-чуть. Он двигался почти так же, как они, медленно, почти вяло, и все же пугающе и опасно. Он был голый, если не считать пары синих коленкоровых штанов. Плечи широкие, с выпуклыми мышцами. У него были довольно длинные кудрявые каштановые волосы, сиявшие в лучах утреннего солнца. Если не считать глаз с красными прожилками, он был как раз таким, что Силла у нас дома, завидев его, хихикнула бы и опустила свои синие, как васильки, телячьи глазки. У меня же самой не было ни малейшего желания прикасаться к нему даже кухонными щипцами. Хотя как раз только щипцами и можно бы прикоснуться, огромными, тяжелыми, которые защемили бы его по-настоящему жестко и крепко. Как он мог обращаться так с Розой? Ведь он, кроме того, был ей братом.